Глава 20. «Может, мы ошибаемся, Винс?» — ошеломленно спросила я. «Мы же трансляцию смотрим, а не лично там присутствуем». Но Винс отмел мои жалкие попытки одной фразой. «Сразу двоим показалось, да? Я пока еще верю своим глазам. И то, что я увидел, мне совершенно не нравится. Надо связаться с Айрондом». Он не договорил, да и я не успела ничего сказать, потому что на экране телекристалла начало происходить нечто странное и страшное. Корона из странного кристаллического дерева начала вращаться все быстрее и быстрее, и раздавшиеся поначалу в толпе радостные крики совсем скоро переросли в удивленные восклицания. «Мик! Мик, что происходит на площади?» Зазвучал встревоженный голос ведущей, и в углу экрана появилось изображение репортера, который стоял, задрав голову. Словно опомнившись, он посмотрел прямо в камеру и попытался улыбнуться. Попытка получилась жалкой. Судя по тому, как развивались его волосы, на площади поднялся настоящий ураган. Крики людей становились все громче. «Студия! Донна! Очень плохо слышно! Что-то с кристаллом связи! Я в эфире?» «Мик, мы слышим тебя!» — повысила голос ведущая. «Что там происходит?» «Я не могу понять! Судя по тому, как ведут себя маги, это не входило в планы!» Экран показал нам стоявших на вершине пирамиды людей. Показал мельком, но я успела заметить, что выглядят они весьма растерянно. Затем видокристалл вновь продемонстрировал вращающуюся корону, которая от скорости вращения теперь выглядела как размытый темный обруч. И когда прямо из нее ударил темный столб клубящегося дыма, я поняла, что подсознательно была готова к этому. Столб поднялся вертикально вверх, пронизываемый сетками фиолетовых молний, и словно растекся по небу, скрывая солнце безумствующим мраком. И тут же откуда-то из-за домов, из разных мест города в небо вонзились похожие копья бурлящей тьмы. «Мик! Мик! Ответь нам!» Уже кричала ведущая, но репортер не выходил на связь. Зато другой видокристалл показал нам, как люди стараются побыстрее убраться с площади. Кто-то падал и рисковал быть затоптанным толпой, которую охватила паника. Но, несмотря на угрозу всеобщей давки, меня волновало не это. И, словно отвечая моему желанию, на экране телекристалла вновь возникло бурлящее небо. Три дымных столба, которые вырастали где-то далеко от площади, изогнулись, перестав быть вертикальными, и соединились на огромной высоте с тем, что поднимался из короны. Прямо на глазах, высоко над площадью, начала формироваться пульсирующая мраком громадная капля. Видокристалл мельком показал стоящих на вершине пирамиды людей, и я успела заметить ошеломление и страх на лице старого архитектора. А вот верховный маг, мэтр Вендель, судя по всему, не боялся. Однако картинка вновь сместилась, и я не успела разобрать выражение его лица. Гигантская, размером с пару городских кварталов, капля тьмы словно сорвалась с чего-то невидимого и понеслась вниз. Крики на площади, хотя это казалось невозможным, стали еще громче, и я трусливо порадовалась, что мне не показывают происходящее в людской толпе. Но внезапно падение капли замедлилось, и она начала менять свою форму, на глазах превращаясь в подобие гигантской стрелы, которая медленно прокрутилась и остановилась, указывая на... «Винс!» — выдавила я. «Кориниум!» Стрела сорвалась, словно выпущенная из лука, и дымной струей, прочертив потемневшее небо, ударила в жемчужно светящийся защитный купол кориниума. Звук, который раздался в момент столкновения, больше всего напоминал звук порвавшейся струны, только усиленный в сотни раз. От вибрации все, кто стоял на вершине пирамиды, повалились, не в силах устоять на ногах. А за их спинами по защитному полю зазмеились фиолетовые трещины. Они начали расползаться по магическому куполу, двигаясь не слишком быстро, но неотвратимо сжирая на своем пути жемчужное свечение. Кадры на экране замелькали, переключаясь с видокристалла на видокристалл, а сам экран пошел полосами, словно все магическое оборудование сошло с ума. Когда картинка показала нам происходящее на вершине пирамиды, я прикусила губу. Образ Дабара исчез. Лорды метались в панике, думая лишь о том, как оказаться как можно дальше от всего происходящего. Я увидела, как старый архитектор, явно не понимая, что происходит, в панике начал отступать от края пирамиды, а глава магистериума, умудрившийся остаться на ногах, сделал шаг к нему. На его лице была написана мрачная решимость. «Я этого не планировал!» Отчаянный крик Батистуды смог прорваться сквозь шум. Словно поняв, что сейчас произойдет, старик попытался миновать мэтра Венделя, метнувшись влево. Но старые ноги подвели. Не имея под рукой трости, он споткнулся и упал. «Айронт! Айронт, ответь! Демоны, тебя побери!» — заорал Винс, активировав кристалл связи. «Айронт! Гребаная связь!» Верховный маг что-то неслышно прокричал, поднимая правую руку. Сжатый кулак мэтра окутался огнем, который он швырнул в сторону Батистуды, только-только поднявшемуся на одно колено. Но вместо того, чтобы прожечь в старом архитекторе дыру, шар огня полетел куда-то в сторону. Магические искажения были слишком сильны. «Винс!» Наконец, раздавшийся голос Айронда прерывался и был едва различим среди помех. «Что? Я... Винс, с вами все в... Айронд, это Вендель!» — закричала я во весь голос. «Он хочет убить Батистуду!» «Что? Я не по... Гло... Вендель!» Вопль Винса смог пробиться через помехи, так как я увидела, что Айронд обернулся и нашел взглядом Верховного Мага. Тот как раз в этот момент попытался сделать еще одну попытку поразить архитектора огнем. «Он убирает единственного свидетеля, который сможет все рассказать!» — крикнул Винс. Неизвестно, услышал его Айронд или нет, так как связь прервалась окончательно, как и трансляция. Последнее, что я успела увидеть, как Айронд прыжком бросается к Венделю и изо всех сил толкает того с вершины пирамиды вниз. Винс бросил взгляд на экран телекристалла, к которому тоже шли только помехи, и рывком поднялся из-за стола. «Я в Кариниум!» — рявкнул он. «Глория, Баристан, вы остаетесь дома!» «Нет, Винс!» — воскликнула я, только сейчас обратив внимание, что на нас уставились все, кто сидел в варваре. «Вспомни! Три холма, три якоря! Они используют стелы Батистуды для направления заклинания! Нам надо к одной из стел! Может быть, получится ее уничтожить? Без этого в Карениуме делать нечего. Он разрушится, как Астарон». Решение Винс принял мгновенно. «Тогда хватаем Ситтер, и пока улицы не стали непроходимыми, едем». «Я уверена, что знаю, где находится одна из них», — выпалила я. «Переделанный памятник, который мы проезжали на днях». «Помню». «Понял», — кивнул Винс и шагнул было в сторону выхода, но вынужден был остановиться, наткнувшись на поднявшегося Баристана. «Лорд Винсент, я тоже еду с вами», — сказал дворецкий спокойным тоном. Баристан не спрашивал, просто констатировал факт, и по его тону было понятно, что к Стелле он отправится с нами или без нас. «Баристан, будет лучше, если ты, леди Глория, я имел честь быть посвященным лордом Айрондом в произошедшее в вашем замке», — оборвал меня тот. И судя по тому, чему я стал свидетелем сейчас, на Кариниум была организована атака, а ваш замок был лишь пробой сил. Я прав? Я кивнула всей кожей, ощущая нетерпение вынужденного остановиться Винца. Отсюда я делаю логический вывод, что магия на территории Кариниума сейчас не работает. А если и работает, то совершенно не так, как полагается. Через сколько времени его защита падет окончательно? Я помню, как лорд Айронд рассказывал про свои безуспешные попытки поставить простейший портал и про то, как отказала его магия во время нападения на Астарон. Я окажусь полезней там. А вот вам, леди Глория, лучше было бы вернуться домой. Я просто отрицательно качнула головой, решив, что сейчас нет времени рассказывать Баристану о своих занятиях темной магией. Спорить и уговаривать дворецкий, впрочем, не стал. Вместо этого повернулся к хозяину заведения и произнес: «Уважаемый господин Астагир, не будете ли вы так любезны одолжить мне на время один из тех превосходных мечей, что вы показывали, демонстрируя свою коллекцию?» Тот задумчиво посмотрел на него, а затем перевел взгляд на меня. «Я так понимаю, что в Кариниуме настолько серьезные проблемы, что Азуре требуется помощь», — наконец произнес он. «Потрясающая догадливость», — проворчал Винс, побледневший от напряжения и с нетерпением поглядывающий на ведущую к выходу лестницу. «В таком случае заведение закрыто», — громко произнес Астагир. «Сегодня все было за мой счет. Прошу всех покинуть помещение немедленно». И в то время, как немногочисленные ошеломленные гости устремились к дверям, он вышел из-за стойки и исчез в подсобке. Винс не выдержал и тоже отправился на выход, бросив на ходу, что активирует ситтер, но долго ждать не будет. Долго и не пришлось. Почти сразу хозяин таверны вернулся с недлинным, но изящным мечом в ножнах и протянул его коротко поклонившемуся баристану. Однако удивило меня не это. Из-за плеч Астагира торчали рукояти двух парных мечей. На мой вопросительный взгляд он пояснил. «Думаю, что окажусь полезным вам и Азуре Айронду. Баристан мой хороший друг и хороший клиент. Ну и предоставляется хорошая возможность, чтобы обо мне узнал сам король». Он усмехнулся. «Как говорят у нас на островах, чтобы продолжить путь, надо не сесть на камень для передышки, а отодвинуть его с дороги». Я посмотрела на баристана, ожидая его решения. Дворецкий, не мешкая, кивнул, крепко пожав руку хозяину рогов варвара. «Уверен, что вашим умением найдется применение, господин Астагир», — произнес он и первым направился к лестнице. Мы быстро забрались в ситтер к сгорающему от нетерпения Винсу. Баристан, как самый высокий, уселся рядом с ним, а мы со Стагиром разместились на задних сиденьях. «Какая необычная модель», — констатировал баристан, разглядывая панель приборов и задержав взгляд на нововведениях мастерской Ругара. Винс не ответил, резко тронув ситтер с места так, что нас всех на мгновение вжало в спинки сидений. На огромной скорости мы пролетели мимо дома Айронда и свернули на широкий проспект, где, наплевав на правила, рванули по разделительной полосе. Винс вел ситтер молча и сосредоточенно, а я, изо всех сил вцепившись в спинку переднего сиденья, пыталась вспомнить какую-нибудь молитву, которая не даст нам разбиться в лепешку. Вписываясь в повороты, Винс не сбрасывал скорость, так что периодически ситтер шел юзом, а пару раз мы снесли пару уличных урн и палатку, торговавшую фруктами. И только чудом можно объяснить то, что Винс не сшиб никого из людей. Хотя один патруль стражи, который в растерянности стоял на обочине, был к этому близок. Спасло стражников умение вовремя отпрыгивать от мчащегося с бешеной скоростью ситтера. Чем ближе мы подъезжали к Стелле, тем больше хаоса становилось на улицах. Люди стремились как можно быстрее покинуть опасное место. Зато на торговой площади уже было пусто, а сама Стелла подтвердила мои худшие предположения. Это действительно был якорь. Из ее вершины в темное небо бил вихрящийся столб тьмы, где вливался в основное заклинание. Вот только была проблема. Стеллу окружало магическое поле, видимое невооруженным глазом. Больше всего оно напоминало мыльный пузырь, внутри которого виднелся высокий вычурный столб. Винс резко затормозил, разворачивая ситтер. «Оставайтесь здесь!» — приказала я нетерпящим возражения тоном и выскочила наружу. Приблизившись к Стелле на максимально возможное расстояние, я подобрала с дороги какой-то камень и швырнула в нее. Никакой вспышки или иных визуальных эффектов не случилось. Камень просто испарился, соприкоснувшись с мыльным пузырем. Я ожидала нечто подобное, поэтому не удивилась. Закрыв глаза, я постаралась вызвать в себе то самое ощущение пузырьков в крови, как во время самостоятельных занятий в Астароне. И кровь вскипела. Причем это были совсем не пузырьки. Сейчас темная энергия во мне буквально бурлила, словно чувствуя рядом нечто, имеющее родственную природу, и изо всех сил старалась выплеснуться наружу. Меня словно продувало насквозь невидимым ветром, бьющим в спину с такой силой, что я едва не падала. И тут же в голове сами собой возникли строчки из прочитанной еще в замке книги. «Встань левым плечом к потоку». По-прежнему, не открывая глаз, я слегка повернулась, выставив вперед плечо, и сразу же стало легче. Теперь незримый ветер темной энергии словно обтекал меня, а не проходил сквозь. Разведя руки в стороны, я зачерпнула столько энергии, сколько могла, открыла глаза и ударила ветвистыми фиолетовыми молниями прямо в защитное поле. Вместе соприкосновения двух сил, имеющих одинаковую природу и разную цель, словно родилось маленькое солнце, ослепляя меня своим сиянием. Раздался грохот, и пузырь защиты исчез, разлетевшись темными чернильными струями. Перед глазами запрыгали солнечные зайчики, а колени задрожали от перенапряжения. Но я собрала всю волю в кулак и вновь ударила своими молниями. Теперь уже прямо в Стеллу. И едва успела отпрыгнуть в сторону, когда они отразились от ее поверхности, прочертив огненные борозды в камнях мостовой и стенах домов. Зеркальная защита? Я поняла, что могу лупить по ней молниями хоть весь день. Толку от этого не будет. Наверное, первый уровень защиты стоял на пути физического вмешательства, а второй — магического. А раз так, наверное, такая же мысль пришла не только мне. Я обернулась на шум и увидела, что Баристан и Астагир уже вышли из Ситтера. «Глория! В сторону!» — прокричал Винс в приоткрывшееся окно и резко отъехал, словно давая себе пространство для маневра. Я отпрыгнула к Баристану, а Винс, разогнав движущий кристалл до предела, резко сорвался с места и понесся в сторону Стеллы. «Винс!» — заорала я в ужасе. «Ты сдурел?» На одно мгновение мне показалось, что он решил на полной скорости врезаться в Стеллу. Но Винс задумал не это. Когда на огромной скорости из-под Ситтера вылетела огромная цельнокованная стрела, я поняла его план. Гигантская стрела толщиной с молодое дерево, с добавленным ускорением разогнавшегося Ситтера, вонзилась в Стеллу, разметав заклинательное зеркало вдребезги. Стелла покачнулась, а столб клубящегося мраком дрогнул, на мгновение потеряв равновесие. «Винс, молодец!» — закричала я. — Снова моя очередь! Она сейчас ничем не защищена! Во мне бурлила энергия, и я решила, что сейчас ударю непривычными молниями, а попробую создать настоящий таран. И пусть раньше я никогда не делала этого, чувство того, что я смогу, заполнило меня полностью. Я глубоко вздохнула, сосредотачиваясь, и отлетела в сторону, когда Баристан толкнул меня плечом. Раздался скрежещущий звук скрестившихся клинков. Я обернулась и охнула. Баристан стоял с обнаженным мечом в правой руке, закрывая меня своим телом. Левая его рука безвольно повисла, на ее рукаве медленно проявилось влажное пятно. «Какой проворный дворецкий!» — с невольным уважением произнес Астагир, закручивая оба своих меча в сверкающий вихрь. «Мне действительно нравилось беседовать с тобой, Баристан, хотя, скажу тебе по секрету, фехтовальная школа Гринисты, которой ты так восхищаешься, — откровенное дерьмо! Слава великому пауку!» И он, одним прыжком сократив между ними расстояние, с огромной скоростью атаковал Баристана. «Глория, нет!» — услышала я крик Винса, и мне потребовалась вся воля, чтобы не ударить Астагира молниями. «Он нужен живым!» Винс на ходу выскочил из Ситтера, который по инерции проехал еще немного и ткнулся в стену. Выхватив на ходу меч, он длинными прыжками понесся на помощь Баристану, которому приходилось туго. Дворецкий оказался великолепным фехтовальщиком, но с первого взгляда было понятно, что Астагир на голову выше его, и жить Баристану оставалось всего несколько секунд. Тем более, что Дворецкий еще и следил за тем, чтобы все время закрывать меня. Отведя одним из клинков меч Баристана в сторону, Другим Астагир коротким выпадом поразил дворецкого в бок. Но Баристан успел развернуться, хотя для этого ему и пришлось выпустить свой меч, но зато клинок Астагира, вместо того, чтобы вонзиться ему под ребра, оставил за собой лишь длинную режущую рану. Баристан на мгновение согнулся, и по его лицу пробежала гримаса боли. Но затем он выпрямился и с самым равнодушным видом принял боевую стойку, явно решив противостоять клинкам Астагира исключительно с помощью рук. А я едва успела поставить магический щит, который принял на себя сдвоенный удар. Один из клинков хозяина-варвара должен был разрубить Баристану лицо, а второй вонзится мне в горло. Все это произошло так быстро, что я даже удивилась, когда следующий двойной удар принял на себя не мой щит, а меч подоспевшего Винса, который одним сложным движением перехватил своим мечом оба клинка Астагира и отвел их в сторону, заставив того по инерции развернуться и отступить на пару шагов. Баристан присел на одно колено, поморщившись, но сразу же поднялся, а потом взглянул на меня и произнес совершенно спокойным голосом. «Леди Глория, не затруднит ли вас подать мой меч? Кажется, я имел неосторожность обронить его». Между тем Винс стоял, закрывая нас и слегка покачивая мечом перед замершим в боевой стойке Астагиром. «Ну и кто же ты такой, господин Астагир?» — произнес он насмешливо. «Мне жаль, что пришлось действовать именно так», — ответил тот, внимательно наблюдая за движениями Винса. «Признаться, мне стала нравиться роль хозяина заведения. 2 года, надо же! Между прочим, я действительно сам варил эль. И рога варвара остались бы моим заведением после...» Он осекся. «Ты кому-то докладывал все, о чем разговаривал с Баристаном? Особенно о делах Айронда?» Понимающе протянул Винс, сделав вид, что не заметил последнюю фразу. «Неплохо, очень неплохо. Правда, сомневаюсь, что тот рассказывал слишком много. Не то воспитание». «Правду сказать, он вообще ничего не говорил. Нужного я имею в виду». Оба клинка со свистом разрезали воздух. Один из них Винс, развернувшись на месте, пропустил мимо себя, а другой поймал на гарду меча и, подскочив к Астагиру, толкнул его плечом в грудь, заставляя потерять равновесие. «Военная академия?» — понимающе спросил тот, вновь поднимая свои мечи. «Неплохо». «Ты даже не представляешь, насколько!» — резко выдохнул Винс и моментально бросился в атаку. Он двигался очень быстро, успевая и парировать оба меча Астагира и атаковать, заставляя того отступать все дальше и дальше. Спокойствие начало изменять хозяину варвара, особенно когда он осознал, что я по-прежнему невредима. Рядом со мной застыл Баристан, хоть и раненый, но уже с мечом в руках, а Винс явно одерживает верх. Астагир понял, что Винсент вполне мог уже закончить бой, но стремился в первую очередь обезоружить его, а не поразить насмерть. Яростно закричав, Астагир бросился в очередную атаку, которая оказалась ложной. Ужом скользнув мимо Винса, он прыгнул к нам, одним клинком блокируя встречный удар Баристана, а другим замахиваясь на меня. Однако ударить не успел. Винс, видя, что не успевает, развернулся и изо всех сил обеими руками метнул меч из-за головы. Тот с хрустом вонзился в спину Астагира, высунув из груди окровавленное острие. А затем Баристан, отведя вражеский клинок в сторону, ударил сверху, разрубая хозяину рогов варвары лицо надвое. Мертвый тот повалился, заливая кровью камни. Винс с досадой выругался. «Живым он нужен был! Баристан, ну как так-то?» «Ваш меч пробил ему грудь, лорд Винсент. Но он еще мог ударить», — невозмутимо ответил дворецкий. — «Мне ничего не оставалось делать. Прошу прощения». Просящий прощения Баристан — это было столь незнакомое зрелище, что Винс сразу успокоился и деловито повернулся ко мне. «Сделаешь с этим что-нибудь?» Он кивком указал на магическую стеллу. — «Я попробую». — «Не надо пробовать, Глория!» — жестко оборвал он. — «Надо сделать!» Я поежилась, но все-таки кивнула. мы помогли Баристану добраться до Ситтера и полулечь на заднем сиденье, после чего я вернулась к Стелле. Стараясь не смотреть на распростертого Астагира, вновь закрыла глаза и сосредоточилась. Темной энергии было так много, что магический таран, который я инстинктивно сформировала и которым ударила в основание Стеллы, заставил ту затрещать и взорваться вместе удара пылью и какими-то камнями, больше напоминающими кристаллы. Второй удар, и раздался громкий хруст ломающегося дерева и перетираемых камней. Я ощутила, что руки начинают дрожать, а сердце бьется так, что казалось, готово выскочить из груди. На лбу выступила испарина, а во рту, наоборот, стало сухо. Кулон на груди налился тревожным жаром. Третий удар. «Осторожней!» Услышав вопль Винса, я с трудом открыла глаза, повернулась на слабеющих ногах и увидела, как тот мчится ко мне. В то же время Стелла затрещала еще сильнее и начала медленно заваливаться. Клубящийся столб, исходящий из ее вершины, исчез. А в следующий миг Винс подхватил меня и бросился обратно к Ситтеру. «Мог бы и на руках отнести!» Выдохнула я, чувствуя, как при каждом шаге плечо Винса врезается мне в живот. «А не так вот! Ой!» Я стукнулась головой, когда он практически забросил меня на заднее сиденье к Баристану. «Айронт пусть тебя на руках носит, а мне некогда!» Бросил Винс и, едва заскочив в Ситтер, дал задний ход. Резкий разворот, и меня вновь вдавило в спинку. И мы помчались вперед, оставляя позади рушащуюся Стеллу, чьи глыбы обломков падали туда, где еще несколько секунд назад стоял наш Ситтер.